Местом поклонения любому шелукскому царьку, как и основателю династии Неокангу, служит гробница, воздвигаемая над его могилой. Захоронение же всегда производится в родной деревне царька. Надгробие составляет несколько хижин, обнесенных оградой. Одна из хижин возвышается над могилой царька, а в других обитают стражи гробницы. Гробницу Неоканга не отличить от гробницы царька. Но отправляемые на них обряды, сходные по форме, разница в деталях, поскольку гробницам Неоканга приписывается куда большая святость. За гробницами царьков ухаживают пожилые мужчины и женщины, соответствующие стражам гробниц Неоканга. Как правило, это вдовы или старые слуги покойного царька. После их смерти обязанность следить за гробницей переходит к их потомкам. На могилах царьков шелуки приносят в жертву скот, причем процедура жертвоприношения такая же, как на могиле Неоканга. Главным компонентом религии шелуков является, как видно, культ священных царьков, живых и мертвых. Царьки эти якобы одержимы божественным духом, который переходит к преемникам от полумифической, но вероятно исторической существовавшей личности, основателя династии. Шелуки почитают своих царьков воплощением божества, окружают их величайшими почестями и всячески о них заботятся, поскольку от них зависит благополучие людей, скота и посевов. И обычаи умерщвления властителя, как только тот обнаруживает признаки одряхления, сколь бы странным это нам ни казалось, коренится в глубоком преклонении перед ним, в стремлении сохранить в полном расцвете сил его божественный дух. Шелуки уверены, что жизнь и душа царя симпатическими узами связаны с благосостоянием всей страны, что в случае его заболевания или старения заболеет и перестанет размножаться скот, урожай сгниет в полях, а эпидемия унесет людские жизни. Предотвратить эти стихийные бедствия можно, по мнению шелуков, только предав царька смерти, пока тот еще крепок и бодр, чтобы божественный дух, унаследованный им от предков, мог в свою очередь перейти к преемнику молодым и здоровым. Весьма симптоматичен в этой связи тот признак одряхления, который решает участь правителя, а именно его неспособность сексуально удовлетворять своих многочисленных жен, другими словами, продолжать род. По мнению шелуков, это означает, что царьку пришло время умереть и уступить место преемнику. Это и другие причины, по которым правители предают смерти, указывают на то, что плодородие людей, скота и посевов считалось находящимся в симпатической связи со способностью властителя производить на свет потомство. Упадок этой способности в нем влечет за собой такой же упадок производящей способности у других людей, животных и растений, и в непродолжительный период может привести к полному исчезновению людей, а также животной и растительной жизни. Поэтому не приходится удивляться, что шелуки делают все от них зависящее для того, чтобы их вождь не умер естественной смертью, от старости или от болезни. Любопытно, что они не называют смерть вождя смертью. Они не говорят о правителе «он умер», а просто «он ушел». Тоже относятся и к первым двум представителям местной династии Неокангу и Дагу, относительно которых известно, что они не умерли своей смертью, а пропали без вести. На существование сходного обычая указывают и другие, например, римские и угандийские, предания о таинственном исчезновении царей. В целом, способ рассуждения и действия шелука в отношении своих царьков весьма напоминает теорию и практику немийских жрецов, царей леса. В обоих случаях мы видим божественных царей, от жизни которых, как полагают, зависит плодородие людей, животных и растений, и которые находят свою смерть в единоборстве или как-то иначе для того, чтобы передать преемникам свой божественный дух в полном расцвете сил, то есть неподточенным старостью или болезнью. По убеждению соплеменников, любой признак вырождения у царя повлечет за собой аналогичные симптомы у людей, животных и злаков. Способы передачи души божественного царя его преемнику мы подробнее разберем в дальнейшем. Теперь же приведем другие примеры этого обычая. Народность Динка, живущая в долине Белого Нила, представляет собой конгломерат самостоятельных племен. Занимаются Динка преимущественно скотоводством, главным образом уходом за многочисленными стадами крупного рогатого скота. Хотя разводят также овец и коз. Женщины обрабатывают небольшие поля проса и кунжута. Рост посевов и прежде всего выпас скота зависит от регулярного выпадения осадков. При длительной засухе Динка испытывает великую нужду. Поэтому вызыватель дождя до сих пор является у них важной фигурой. Большинство носителей власти у Динка, которых путешественники окрестили шейхами и вождями, на самом деле являются племенными заклинателями дождя. Каждый из них якобы одержим духом какого-нибудь из великих заклинателей дождя, который дошел до него через посредство других шаманов. Удачливый заклинатель дождя, благодаря своему вдохновителю, пользуется очень большой властью и является консультантом по всем важным вопросам. Однако, несмотря на почести, воздаваемые вызывателем дождя, ни одному из них не дано умереть от старости или от болезни. Если бы это несчастье произошло, на племя обрушились бы эпидемия и голод, резко снизился бы прирост скота. Причувствуя приближение старости или болезни, заклинатель дождя сообщает детям о своем желании умереть. В таком случае, например, члены племени Агар-Динка вырывают большую могилу, и заклинатель дождя спускается в нее в сопровождении друзей и родственников. Время от времени он обращает свою речь к народу, воскрешает в памяти присутствующих историю племени, напоминает о том времени, когда он правил, и дает соплеменникам советы на будущее. По окончании речи он отдает приказ закопать могилу. На заклинателя дождя начинают падать комья земли, и он умирает в ней от удушья. С незначительными вариациями так заканчивает свое благородное поприще вызывателя дождя во всех племенах Динка. Так, по сообщению Селигмена, в племени Хор-Агар-Динка вызывателя дождя душат в его собственном доме после того, как подготовят могилу. Заклинателями дождя были отец и дядя по отцовской линии одного из информаторов Селигмена. Они были умерщвлены этим традиционным способом. Смерть ждет даже самого молодого заклинателя дождя, если ему угрожает болезнь, кажущаяся смертельной.